Сэр Колтхэм, мисс, обратившийся к ним эсэсовец учтиво улыбнулся. Да, но, простите, герр Оберштурмфюрер, мы знакомы лично, не припомню. Элин постаралась скрыть веселье. Дядюшка неисправим. Если его кому-то не представили общие друзья, то начинать разговор или, не приведи Господи, завязывать знакомство, абсолютно недопустимо для воспитанного джентльмена. Но эсэсовца подобные мелочи не смутили. К сожалению, не довелось. Но вы, сэр Колтхэм, весьма известная личность, давний и верный друг Рейха. Прискорбно, что вам приходится ждать в очереди. Спутница верного друга моментально перехватила инициативу. Можете провести нас немедленно, герр-офицер, разрешите представиться, барон Вальдемар фон Унцу Валленштайн. В течение часа ожидается прибытие рейхсминистра пропаганды, вход для публики вообще будет закрыт. Если не побрезгуете составить мне компанию, благодарю. Но мне неловко воспользоваться любезностью незнакомого человека. Маркиз, если откровенно, скептически оценивал современную живопись и не расстроился бы от полной невозможности попасть внутрь. Однако Лин набрала разгон паровоза, остановить ее было сложно. Вы так великодушны. Мне также неловко, но ради Пикассо. В зелено-голубых глазах под пушистыми ресницами мелькнули смешливые искры. Следуйте за мной, леди. Сэр, что-то дрогнуло у нее внутри, когда взгляд зацепился за темный ромб с двумя буквами СД. Парень непрост, не из обычных войск СС, он из службы безопасности, о которой ходят самые зловещие слухи. Поэтому слова «следуйте за мной» звучат грозно. Сколько раз он их говорил задержанным. Девушка пересилила легкую волну неприятия. Когда офицер обернулся, убеждаясь, что англичане покорно следуют за ним, кокетливо проворковала: «Зовите меня просто Элин». Мисс и леди звучит чересчур официально для атмосферы художественного вольнодумства. Они протиснулись по лесенке мимо очереди. Фон Валленштайну лишь раз пришлось скомандовать посторониться. При виде эсэсовского мундира никто не осмелился высказать недовольство. Внутри помещение прачечной показалось еще более убогим, чем снаружи, но англичанка на это не обратила решительно никакого внимания. Ее интересовали только картины, во множестве свезенные из разных уголков рейха. Они тесно закрыли стены, чувствовалось, что полотна развешаны без особой системы или какого-либо смысла. Скорее всего, чиновники Министерства пропаганды воткнули на самые видные места наиболее одиозные, с нацистской точки зрения, декадентские извращения, перепутав авторов, страны, жанры, годы создания. На Элин какофония красок произвела ошеломляющее впечатление. Ничуть не жалею, что приехала в Мюнхен, даже если в очереди пришлось бы отстоять целые сутки. Благодарю, герр-офицер, расшаркался англичанин. У меня точно бы не хватило терпения. Даже ради этих шедевров, сэр, у эсэсовца не дрогнул ни один мускул на задиристом лице, трудно было сказать, говорит он серьезно или шутит. Во всяком случае, Элин сочла выставленные полотна шедеврами в полном смысле этого слова. Она в восхищении замерла перед изображением диспропорциональной звероподобной женщины, чья половая принадлежность выделялась лишь удручающе отвислыми молочными железами. Асимметричное лицо, глаза на разной высоте, спутанные волосы и спакли, чуть намеченные скупыми штрихами, ярко-лиловые краски, местами, с синим отливом. Глядя на представленные тут, ГМ, шедевры, герр Оберштурмфюрер, я начинаю понимать логику национал-социалистов в оценке авангардистской живописи. Британский гость понизил голос, чтобы его фраза не долетела до ушей племянницы, и немец ответил ему столь же заговорщическим шепотом. Боюсь, я тоже культурно не дорос до понимания скрытого смысла этих произведений. Наверное, фрейлин училась художественному искусству, непременно, как и все благородные молодые леди. Рисует, конечно, в основном, пейзажи. Но у нее коровы как коровы, елки елками, а у сельских жителей обычно два глаза, и оба на месте. Два глаза, примитив, усмехнулся эсэсовец, вызвав у британского аристократа желание пожать ему руку. Если не грешить против истины, у объявленных декадентскими авторов есть немало талантливых картин. Просто здесь собрано воплощение крайностей, в большинстве своем бездарных. Сокрушительная экспрессия, чувственность, натурализм, обнаженное в искреннем единении с природой естество, донеслось до них щебетание молодой художницы. Женщина не просто выписана, она изваяна. Ее первобытный секс-апил только на первый взгляд производит отталкивающее впечатление. В действительности же на картине с удивительной точностью отражен мощный сексуальный призыв, неотразимый для самца дикаря. Дорогая фрейлин Эллин, Валленштайн осмелился прервать ее бурный монолог. Пусть я в недостаточной мере дикарь и не прихожу в восторг от висячих прелестей лиловой мадам, но точно знаю, перед нами не Пикассо, а подражатель. Полотна мастера в соседнем зале. Рекомендую поспешить, пока здесь не появилась свита доктора Гиббельса. А вы не из свиты, он с нескрываемым превосходством указал глазами на нашивку службы безопасности. К счастью, нет. Присматриваю, анализирую. Что же, спасибо за совет. Она резво зашагала в соседний зал. Ее коричневое пальто с норковой оторочкой и россыпью золотых волос поверх воротника мгновенно затерялось в толпе ценителей авангарда. Прошу простить ее, барон. Это вечная взбалмошная нетерпеливость. Я устал повторять, что такое поведение на людях неэтично и некорректно, зато привлекает мужчин. Мы любим экспрессивных женщин, пока на них не женимся. А вы женаты, герр Оберштурмфюрер? Вам, как образчику нордической внешности, сам фюрер велел бы продлевать род. Пока женат только на службе, сэр, но не против двоеженства. Они протолкнулись в соседний зал. Там Эллин увидела наконец настоящего Пикассо, пусть и не лучшие его образчики. Девушка обворожительно улыбнулась офицеру самой безотказной улыбкой из стратегического арсенала. Увы, выстрел пришелся мимо цели. Галантный эсэсовец переключил внимание на другую женщину. Англичанка удивилась не его непостоянству, а своему возмущению. Ревнует немца, встреченного лишь несколько минут назад, нет, скорее считает собственностью всех мужчин поблизости. Поставив себе уничижительный диагноз, Эллин украдкой принялась рассматривать соперницу, чей остроносый профиль показался смутно знакомым. Старше лет на 15, держится с превосходством и одновременно с поразительной раскованностью. Гладкие черные волосы под элегантной шляпкой не соответствуют арийскому идеалу, но по резкости черт можно безошибочно определить немецкое происхождение. Темные, глубокие и беспредельно порочные глаза глядят на фон Валленштайна с легким интересом, который сменяется гримасой отвращения. Эллин, бочком приблизившаяся к паре, уловила обрывки разговора. Даже не представляла, что рейхсминистр будет здесь. Увы, ваши с ним разногласия, ни для кого не секрет. Поэтому мне лучше удалиться, чем еще раз выслушать колкости или сальности. Что же, я вам обязана, барон, за предупреждение. Подобраться незамеченной не удалось. Офицер, казалось бы, увлеченный разговором с брюнеткой, продолжал бросать взгляды вокруг, точно ожидал внезапного нападения. Познакомьтесь, вы практически тезки. Фрейлин Хелена Рифеншталь и моя гостья леди Эллин Колтхэм. Ну, у него и знакомые. Охнула про себя названная гостьей. Это же Лени Рифеншталь, режиссер знаменитого агитационного фильма «Триумф воли» о съезде НСДАП, лучшего рекламного кино нацизма. Киношница легко пожала протянутую руку и, не глядя на Эллин, обронила: «Буду рада видеть вас на премьере «Олимпии» в следующем месяце». Она испарилась, не ожидая ответа, замотанная в меха, которые стоили, наверное, целое состояние. «Примем предложение», к Эллин с ретирадой потенциальной соперницы вернулась прежняя женская самоуверенность. «Кажется, она звала лично вас. Если бы так, могла прислать пригласительный вложу. Коль мне самому покупать билеты, то и свобода ничем не стеснена», отметив приближение маркиза, Валленштайн быстро проговорил: «И не будет ли слишком смелым с моей стороны заманить на Олимпию вас одну, без дорогого родственника?» «Слишком, безусловно, но я ценю смелость. Запишите мой берлинский номер, диктуйте». Он не сделал попытки достать блокнот или ручку, очевидно, полностью полагаясь на профессиональную память, лишь повторил одними губами набор цифр, после чего уединение среди толпы нарушил дядя: «Если не ошибаюсь, та очаровательная фрейлин, Лени Рифеншталь, не сочтите за бестактность, герр барон, если я спрошу, вы хорошо с ней знакомы?» «Как удачно, что мысленные аплодисменты не слышны наружи», — подумала Эллин, радуясь дядиному вопросу. «Поверхностно. Она предлагала мне сниматься в качестве натурщика. Считает меня годным для национального символа вместо Хорста Весселя». Офицер с притворным кокетством коснулся блондинистой пряди на голове. «Гожусь, мол, для киновоплощения арийской белокурой бестии, играя мускулами на обнаженном торсе». «Действительно», — прыснула Эллин. Она представила эсэсовца нагишом и в гриме. «Вы согласились? Это так романтично». «Отказался. Моя должность не располагает к публичности. Пусть подыщет молодца из армейских, в вермахте таких не счесть». Развить тему не удалось. Прачечная вдруг наполнилась полицией. Ценители абстракционизма погнали прочь. Лишь фон Валленштайн и пара его собеседников были обойдены вниманием, словно укрытые шапкой-невидимкой. На ординарных полицейских эсэсовский мундир действовал столь же безотказно, как и на штатскую толпу. Наконец, в дверях показались молодцы в такой же черной форме, как у барона. Спустя минут 10 в опустевшее здание выставки ворвался мелкий человечек с крысиными чертами лица. «Это безобразие до сих пор не прикрыли?» Я спрашиваю. «Почему?» «Немедленно». «Повторяю, немедленно убрать эту пошлость. Эта мазня не годится даже на растопку». Герр Рейхсминистр. Маркиз неожиданно осмелился прервать словесный поток Геббельса. «У меня есть отличное деловое предложение для германских друзей. Вы, министр осекся, только сейчас заметив посторонних. Вы, сэр Колтхэм, кажется, нас знакомил Шахт. Да, имел честь. Если позволите, выставленные здесь сомнительные шедевры я помогу сбыть за рубежом. Люди со странными вкусами заплатят десятки тысяч фунтов». «Решено. Выставка закрыта с этой минуты. Сэр Колтхэм, навестите меня в Берлине». Толпа полицейских схлынула вслед за Геббельсом. В зале соляным столпом замер директор выставки, полностью раздавленный убийством своего детища. «Итак, мы, последние посетители. Поздравляю с удачной сделкой, сэр. Эллен, можете без помех осмотреть картины». «Спасибо, герр барон, но у меня пропало всякое настроение. Дядюшка, сможете приберечь для меня пару полотен?» Девушка принялась торопливо выбирать трофеи, офицеры сэр Колтхэм остались вдвоем. «Весьма обязан вам, герр Берштурмфюрер. Похоже, мне и правда предстоит удачная сделка. Меня можете не благодарить», — отмахнулся тот. «А рейхсминистру не забудьте сказать спасибо, хотя бы 5% от суммы. Всего доброго». Офицер размашистым шагом настиг Эллен и коротко попрощался. Уже на улице дядя высказал ей замечание, что слишком быстро позволило завести знакомство с молодым человеком. «Дело в том, дорогая, что он опасен. Всего-навсего обер-лейтенант, если перевести его звание в иерархию вермахта, но чрезвычайно непрост. Образован, хорош собой, знаком со многими людьми». «Видела», — Геббельс кивнул ему, — «очевидно, барон вхож в самые высшие сферы». Племянница не ответила. Они брели по Терезиенштрассе к лимузину, февральский ветер трепал низ ее пальто. «Ты вообще меня слышишь?» «Да, дядя». «Замечу, что вы тотчас воспользовались и входом без очереди, и возможностью остаться, благодаря чему получили отличный контракт. Признаю, но, моя малышка, риск велик. Умоляю, больше никаких контактов с СД. Постараюсь», — легкомысленно пообещала Эллен, огорченная, что премьера Олимпии состоится в апреле, а не в марте или даже в конце февраля. Глава 20. Две женщины. «Моя двойная жизнь напоминает театр абсурда. Я постоянно отправляю в Москву важные сведения, выуженные в аналитической службе СД. Они складываются в картину, что способно испугать самого мужественного. В текущем году нацисты начнут действовать, и это не станет мелким демаршем вроде ввода армейских частей в Рейнскую демилитаризованную зону. Гитлер намерен сыграть по-крупному. Практически весь промышленный рост так или иначе связан с выпуском оружия. Германия свела импорт до минимума, словно тренируется в выживании в условиях экономической блокады. Вермахт и Криксмарине растут как на дрожжах, приближая базы к СССР. Я узнал о совершенно секретных переговорах по размещению немецких субмарин в Эстонии, против кого они намереваются загнать подлодки на самый восток Балтики. Чтоб угадать, не нужно трех попыток. Фюрер чувствует полную безнаказанность. Он наплевал на ограничения, что были наложены на Рейх после мировой войны, и никто его не пожурил. Более того, страны-победительницы сами наперебой загоняют инвестиции в германские предприятия. Больше других преуспели американцы. Им принадлежит нефтепереработка и производство синтетического бензина из угля, химическая промышленность, собранная в концерне И.Г. Фарбиндустри. В руках Моргана и Форда находятся акции главных автомобильных фирм, Opel и Volkswagen. Это только самые громкие вложения. Каждую ночь, если засыпаю дома, я слушаю эфир. После нелепого приказа о спасении гамбургского подполья, тишина. Знаю, Серебринский отобрал меня у Иногукпе и руководит через московскую радиостанцию, сам он работает где-то в Западной Европе. Слуцкий по старой памяти вмешался единственный раз. Прислал выволочку, что сообщаю не те сведения. Оказывается, моему начальству не жаль, если капиталисты Центральной Европы сцепятся между собой для перекройки карты Старого Света. Нужны чертежи новых танков и самолетов, оптические технологии, Словом, военно-техническая информация, от меня столь же далекая, как если бы не выезжал из Казани. Да, когда готовлю очередную аналитическую справку для Гейдриха, имею право запросить любые бумаги. Но, если заикнусь о производственной документации нового самолета Мессершмитт или Хейнкель, меня тотчас возьмет в оборот гестапо. Здесь благоухает атмосфера такой же взаимной подозрительности и слежки, как и в разведшколе Абвера, все подсиживают друг дружку. Одно неосторожное движение, и провал. Мало мне тикающей бомбы, заложенной в Гамбурге, мало мне перебежчиков-изменников, что запросто выдадут агента ради комфортного убежища в Рейхе. Жизнь напоминает перекур на пороховой бочке. Что-то непременно взорвется или у меня, или в окружающем мире, но тоже с печальными последствиями для свежеиспеченного оберштурмфюрера. Но не все плохо. По крайней мере, несколько месяцев никого не приходится ликвидировать. Конечно, после первого убийства легче, от новой мокрухи не выворачивает наизнанку. Сломан внутренний запрет, библейская заповедь «не убей». Только любому нормальному человеку душегубство не доставляет радости. Даже после разведывательно-диверсионной школы Абвера, где меня готовили именно к этому, на редкость удачным выпало знакомство с маркизом Колтхэмом и его племянницей. Молодая леди слишком уверена в себе, она из тех, что вызывает в мужчине нездоровое желание доказать: «я могу тебя покорить, взнуздать и оседлать». Задание втереться в близкий круг к англичанам могло быть приятным, если бы не лени. Иногда встречаются женщины, похожие на поток вулканической лавы поперек пути. Куда бы ни шел, куда бы ни звал долг или суровые окрики двух начальств, тебя увлекает раскаленная река. Знаешь же, что запросто расплавишься, растечешься безвольной лужей, но не можешь с собой совладать, и не хочешь. Первая искра мелькнула меж нами в первую встречу, на приеме в Министерстве авиации в январе 38-го, когда только вернулся из Минска. Почудилось? Нет. В Мюнхенской картинной галерее она признала меня немедленно и заговорила как со старым знакомым. В присутствии англичанки это было неловко, я только закинул крючок и почувствовал первую поклевку. Сразу подсекать, демонстрируя внимание к другой, несравненно более яркой женщине, было опрометчиво. Но я отбросил задание побоку. Шторм, ураган. Она ворвалась в мою квартиру, невероятно женственная, соблазнительная, и плевать на мужской покрой костюма с широкими мешковатыми брюками. Впрочем, в одежде Лени оставалось совсем недолго. У меня никогда не было близости с женщиной старше, тем более с такой, не сдержанной во всем, чем она занималась. Спина у меня в синяках и ссадинах, шея в укусах, внизу живота редкая опустошенность, но с необычайной торопливостью усталая часть организма заявляет о готовности к новому испытанию, и оно не заставляет себя ждать. Первое время чумы, ежедневная опасность провала, гибель моей семьи из-за рвения НКВД, неопределенность будущего, ужас ожидания новых нацистских заданий, все это вдруг уходит куда-то вдаль, не исчезает, но на некоторое время теряет значение. Мы много ласкаем друг друга и много говорим, особенно разливается она, и я узнаю, что Лени любит меня только телесно, душой, мыслями, мечтами она полностью отдана фюреру. У меня никогда не было такого соперника, ревновать бессмысленно, вряд ли фрейлин Рифеншталь имеет шансы забраться к нему в постель, вождь нации не снисходит до плотских утех, или просто не способен. Я с каким-то извращенным удовольствием довожу до экстаза женщину, что спит со мной, но думает о другом, ведущем за собой целую нацию, а не только восторженную киношницу. Она влюбилась в Гитлера, словно школьница в звезду синематографа, во время съемок «Триумфа воли», а когда кумир на премьере преподнес ей букетик сирени, упала в обморок от избытка чувств. Меня это расстраивает. Понятно, что тысячи девиц боготворят фюрера, но Лени, умная, образованная, реалистично воспринимающая многие сомнительные стороны немецкой жизни, и далеко не юная, она не в восторге от преследования неарийских наций, сторонится быдла, что прорвалось к власти в Кильватере Адольфа, ненавидит Геббельса и некоторых других из верхушки Рейха, но к безупречному образу вождя не налипает грязь. Невольно провожу параллели. Нет, в моей юности было не так, мы верили не только лично в товарища Сталина. Он – воплощение нашей коммунистической мечты, продолжение дела Маркса и Ленина. Мы обходились без мистического ореола, всяких волгалу-нибелунгов. До Сталина были герои борьбы с царизмом, гражданской войны. Кто перед Гитлером, кого записать в историю НСДАП? Полудурка Хорста Висселя. Лени рассказала про него неприличный анекдот. Наш с ней роман подходит к концу очень быстро, и отнюдь не из-за вольнодумных высказываний, за которые я как честный офицер давно должен был сдать ее в гестапо. Причину озвучивает дорогой дядюшка Вальтер. Однажды в середине рабочего дня раздается вызов в кабинет от Таллендорфа, там они на пару с родственником закатывают меня в асфальт. Удивительно, группенфюрер даже встал на защиту подчиненного. Лени Рифеншталь тоже хороша. Граф, вы, очевидно, осведомлены об истории с ее прежним, ГМ, любовником. Аллендорф явно собирался произнести более грубое слово. Не знаете, она выбрала себе американского спортсмена, приглядела его на Олимпийских играх. Черного, изумляется дядя, белого хотя бы, но американца. Мы проводили целую спецоперацию, чтобы женщина, вхожая к фюреру, не спала с гражданином враждебной державы. Он оборачивается ко мне. Оберштурмфюрер, вас это не извиняет. Попытайтесь думать головой, а не. Да, господин группенфюрер, щелкаю сапогами от усердного чинопочитания, тем самым пытаюсь прикрыть хаос, овладевший мной изнутри. Предлагаю представить это как превентивную меру по надзору со стороны СД за лицом, пользующимся доверием вождя. Ты издеваешься, племянник, граф разъярен не на шутку. Фюрер не желает, чтобы трахали женщин, которыми он интересуется. Бедные избранницы, и с фюрером ни-ни, и на сторону не сходить. Пытаюсь насмешкой прикрыть дыру в душе, что пробили в ней два эсэсовца, отбирая у меня Лени. Совсем не весело. К богатой мозаике злоключений прибавляется еще одна утрата. Я точно знаю, что, даже захватив очередной финансовый куш, не смогу сбежать из Берлина с любимой. Она не уедет из города обожаемого фюрера. Этот треугольник разрушается только моим выходом из игры. Кстати, Валленштайн, прессует меня шеф. Почему вы прервали отношения с Эйлинкалтхэм? Не прервал. Мы часто видимся, на приемах, в опере, раз на ипподроме. Дядя кивает. Лошади, его постоянная страсть. Наверное, как женщины до позорной болезни. Позвольте предположить, что ваш роман с Рифеншталь мешает выполнению задания, продолжает Эллендорф. Приемы, опера. Пусть ваша комнатка снова трясется от женских воплей, только это будет английская агентесса, а не пассия Гитлера. Он кривит рот, в укоризненном взгляде читается. Мне бы такие задания на старте карьеры. Знаю, в разведке нужные связи часто возникают на скомканных простынях. Но как же противно этим заниматься, если еще совсем недавно. Кстати, вмешивается граф. По моим данным, Эллен собирается в Софию. Маркиз в Лондоне и застрял там. Случайная встреча в малознакомом городе запросто принесет плоды, если вы, молодой человек, постараетесь. Обязательно, я обещаю это неискренне и, вздрюченный по самые помидоры, покидаю наконец начальственную обитель. День спустя родственник сообщает о внезапном отъезде Лени для выбора натуры к очередному фильму. Она воздержалась от прощальной встречи. Не иначе, тоже пережила промывку мозгов. Мы расстаемся без слов, без выяснения отношений. Обедаю с Эллен в кафе, болтаем ни о чем. Старательно избегаю политики, особенно разговоров об аншлюсе Австрии под лозунгом «Один народ, один рейх, один фюрер». Британцы выражают громкое фи, но кроме сотрясения воздуха ничего не предпринимают. Девушке плевать на политику. Промелькнуло лишь, что на какое-то время Австрия закрыта для нее как место живописной натуры. Меня колет изнутри, слово «натура» тотчас наталкивает на мысли о Лене. Я не вспоминал о ней целых 10 минут. Хочу попробовать морские пейзажи. Воистину романтично. Вернетесь в Англию? Увы, там слишком мрачно. Тогда Италия. Или другие союзные рейху страны. Румыния, Болгария. Англичанка морщит носик. Да, она слышала эти названия, но с трудом представляет, где они и имеют ли выход к морю. Болгария. Наверное. Мне рекомендовали. Значит, дядюшкин источник не соврал. Когда же? Через месяц, не ранее. В середине марта побережье вряд ли живописно. Я поддерживаю разговор о живописи. Целую руку на прощание по моде 19 века, в наше время преобладает легкое рукопожатие. Совсем не грущу, что случайная романтическая встреча отложена. Надо мной висит проблема важнее, никак не могу связаться с Демисом. Центр упорно молчит. А вы были в Болгарии? Не знаю, мисс. Моя служба настолько засекречена, что я не вправе даже с самим собой обсуждать, где пришлось побывать и что увидеть. Она очаровательно смеется. Жаль, что факт очаровательности отмечаю машинально. Ее чары не затрагивают никаких струн в душе, даже не возбуждают желания взнуздать и оседлать. Глава 21. Слуцкий. Глава Инна остался единственным начальником отдела в ГБ, заставшим времена ягоды. Чистка пошла по второму кругу, исчезали сотрудники, переведенные в центральный аппарат НКВД при Ежове. Неприятные слухи поползли и о самом наркоме. Он, чувствуя удавку на шее, пытался наносить упреждающие удары, стирал в порошок чекистов, способных свидетельствовать против него. Новые аресты напоминали сведения с читов. Слуцкий, никогда не бывший в фаворе руководства, ожидал худшего со дня на день. Последние контакты с наиболее ценными агентами начальник иностранного отдела передал в СГОН дяде Яши, отнюдь не только из-за заботы об этих людях. Если кого-то из нелегалов выдернут в СССР и выбьют признание в работе на врага, агент может запросто указать на начальника и на как организатора контрреволюционной деятельности. От ожидания катастрофы Слуцкий едва не сходил с ума. Каждый раз, когда к нему одновременно приближались двое или трое оперов, внутренне сжимался в предчувствии роковых слов. «Сдайте оружие и пройдемте с нами». Здание наркомата на площади Дзержинского, знаменитая Лубянка, превратилось в западню, принимавшую будущую жертву в свои объятия по утрам и неохотно отпускавшую поздно вечером. Ночью не заснуть. Звук автомобильного мотора мог означать прибытие группы захвата. Собственно, так и случилось в декабре. Хлопанье дверцы, грохот сапог по лестнице, настойчивый стук в дверь. Но в квартиру этажом ниже, где жил ответственный работник наркомата иностранных дел, больше не живет, и не только в одном доме со Слуцким. Скорее от безысходности, нежели из здравого смысла, начальник и наначал сбор компромата на Ежова. Благо нынешний нарком внутренних дел материала предоставлял более чем достаточно. От бытового пьянства до жутких служебных провалов. Без сбоев работал только механизм самоуничтожения НКВД. Что же получается, Абраша? Вызвав Слуцкого на ковер, Ежов избрал подчеркнуто фамильярный тон. Через длинный стол, позволявший рассесться коллеге наркомата, донесся ощутимый водочный перегар. Генеральный секретарь госбезопасности периодически с утра закладывал за воротник, что не позволяли себе предшественники, а подчиненные гадали, как он скрывает запах при внезапных вызовах к Сталину. «Мы переводим в Москву твоих агентов, проверяем, и они все как один оказываются агентами империалистических разведок. Возникает закономерный вопрос, товарищи, что можно сказать об их начальнике, товарище Слуцком?» Кроме руководителя ИНА, в кабинете наркома ошивался только один человек, Фриновский, глава ГУКП и первый заместитель Ежова, поэтому обращение товарища в присутствии Слуцкого, подозреваемого в том, что он уже не товарищ настоящим чекистам, было несколько неуместным. Фриновский сохранял мрачно-постное выражение раскормленного лица, дескать, не доглядел, извините, товарищ нарком, разрешите поправить оплошность немедленно. Защищать подчиненного главный бобист страны не собирался. Он также не взлюбил начальника разведки, как и Агранов, арестованный в 37-м. Конец. От этой простой мысли у Слуцкого что-то внутри перещелкнуло. Или спустились тормоза, или снялся какой-то предохранитель. Но Ежов не играл в сложные игры и не собирался вникать в настроение очередной жертвы. Распекая приговоренного, он преспокойно дымил беломором. Предатели, сплошь старая агентура, Абрам, что набрано при Ягоде и других изменниках, так точно. Слуцкий даже встал от волнения, поправив машинально гимнастерку. Однако и в нынешнем руководстве полно предателей, призванных лично вами, товарищ генеральный комиссар. Залп обвинения с перечислением убийственных фактов, особенно если их правильно подобрать и истолковать, был настолько сильный и неожиданный, что Николай Иванович поперхнулся дымом. «Ты-ты да я тебя, разрешите?» Фриновский увидел, что отсидеться в стороне не удастся, тем более часть обвинений задела его лично. Нарком кивнул, занятый ударами кулачком в мелкую грудь. «Товарищ Слуцкий, вы в своем уме, думаете пустыми угрозами избежать разоблачения? По крайней мере, товарищи, буду разоблачен не один». Свободный от самобичевания рукой Ежов махнул Слуцкому, «убирайся». Когда дверь закрылась, просипел, «Миша, что это ничтожество у тебя делает?» «Так команда не поступала, Николай Иванович. Считай, что она пришла к тебе месяц назад». Ежов выкашлял остатки дыма из легких, и его голос обрел привычную звонкость. «Месяц назад, а ты не телишься. А с его компрой что?» «Наколупал, стервец. Начнет клеветать, дойдет до». «Нужно, чтоб не дошло», — прервал его стенание нарком. «Чтоб тихо и быстро. Понял? Приступаю немедленно». «Да не мельтеши, Абраша на коне, думает, нас запугал, и все ему с рук сойдет, подготовься и бей, свободен». Но Ежов просчитался, Слуцкий не тешился иллюзиями. Он готовился к смерти. Что нужно человеку, если гибель неминуема, близка, остаются считанные часы, максимум, дни и уже ничего не успеть, не исправить. Кто-то пьет без просыпу, другой пускает себе пулю в лоб, не желая сойти с ума в ожидании ареста, пыток, расстрела. Начальник Ина потратил следующие сутки не зря. Утро началось с вызова к Фриновскому. Приглашение поступило не по телефону через секретаря, как принято. Явился порученец, молоденький лейтенант госбезопасности в сопровождении двух сержантов. Еще не арест, не отобрали табельное, не защелкнули браслеты на запястьях. Но какая разница? Троица эскорта протопала в кабинет начальника ГБ в полном составе, не отставая от конвоируемого. Там гораздо теснее, чем у Ежова, тем более приличный объем заняла массивная туша Леонида Заковского. При виде его Слуцкий внутренне вздрогнул. Глава московского управления НКВД считался основным поставщиком живых мишеней для расстрельного полигона коммунарка. Одно дело знать, что финал близок, другое дело увидеть воочию. Один вопрос, Абрам Аронович, да вы присаживайтесь. Фриновский был единственный, кто из присутствующих сидел. Слуцкий остался на ногах, чувствуя затылком дыхание одного из конвоиров. «Зачем, Михаил Петрович, насижусь еще?» Толчок в спину бросил его к стулу. «Не слушайте, не уважайте начальство даже в мелочах, ни меня, ни наркома, неправильно это». «Так, Леонид Михайлович», Заковский весомо кивнул, а Фриновский отбросил политесы. «Говори, сволочь, где папка по канкану? Связи с немецкой агентурой? Ну, в надежном месте», безмятежно улыбнулся Слуцкий. «Пусть связь с ними оборвется навсегда, чем вы угробите еще нескольких нормальных людей, а папка о вас с Ежовым, в ЦК, нормальных». Фриновского зацепило именно это, больше даже, чем донос в Кремль. «Выходит, мы здесь все ненормальные. Леня, давай». Слуцкий на миг зажмурился, но Заковский не удостоил его даже зуботычиной, а метнулся в приемную. Через минуту в кабинете объявился еще один персонаж, майор Михаил Алехин из отдела спецтехники. Он был знаком Слуцкому поверхностно, как и большинство новых выдвиженцев. Люди менялись слишком часто, чтоб их изучать и запоминать. «Вот, Михаил Сергеевич, гражданин бывший начальник и наупорствует. Вы знаете, что нужно», и Заковский указал пальцем на Слуцкого, отдавая команду ФАС. Лейтенанты и сержанты навалились толпой, выкрутили руки, хоть разоблаченный враг народа даже не трепыхнулся. Алехин достал шприц, наполненный чем-то прозрачным. Когда наклонился над Слуцким, приговоренный уловил шепот на идиш, единственное слово «прости». Укол, резкая боль, короткая судорога, и мир исчез. Фриновский брезгливо наклонился над телом. «Алехин, Йоклун, что ты ему вколол? Цианид, как обыч, что как обычно, Заковский, ты куда смотрел, долбодетел? Его ж разговорить надо было». Оправдания массивного чекиста, подкрепленные размахиванием рук и клятвенными заверениями, что химик не так его понял, ничего не изменили. Слуцкий замолчал навсегда. Сам Алехин, урожденный Моисей Смоляров, избавил коллегу от интенсивных допросов и пережил его ненадолго, расстрелянный как немецкий шпион. В газете «Правда» появилось известие о смерти Слуцкого на рабочем месте от сердечного приступа, товарищи сокрушались. Сгорел на службе, себя не щадил в борьбе с контрреволюцией, верный до гроба идеалам Ленина, Сталина. Спустя несколько дней герой был развенчан, затем посмертно исключен из компартии как вредитель и враг народа. Глава 22. София. Любопытно, где Элин собирается искать морскую натуру, если до Черноморского побережья километров 300, встречается с какими-то англичанами и откровенно странными людьми, выполняет задание Ми-6. Если дядюшка привлек ее к своим играм, или просто развлекается, я неприметно слежу за ней, что несложно. Огромный Роллс-Ройс маркиза Колтхэма, наверное, один такой на всю Софию. Когда хрупкая девушка ведет этого монстра по улицам, ее едва видно за рулем, авто катится будто пустое. На второй день выдался отличный момент случайно встретиться на чужбине. Элин отправилась в одиночестве обедать в открытом кафе на площади. Но я не воспользовался случаем. Мне зябко, несмотря на майское тепло. Шпиону-нелегалу плохо. Не покидает внутренний раздрай, постоянное сознание, что ты играешь чужую роль и в любую секунду можешь быть разоблачен, раздавлен, даже не по своей оплошности, а из-за ошибок коллег или жуткого трагического стечения обстоятельств. Очень точно это душевное состояние названо холод. Даже если вжился в роль, чувствуешь единство с разыгрываемым образом, Ледяные иглы не исчезают никогда, но стужа превращается в абсолютно невыносимую, когда пропадает связь. Пребывание на нелегальном положении теряет смысл. Риск, лишение, угроза провала – все зря, если не получаешь заданий, не сливаешь центру добытую информацию. Ладно, если тебя превращают в спящего агента. Меня вроде как пытались усыпить, но при этом с последовательностью, характерной для русского бардака, засыпали мелкими заданиями. В конце февраля обмен посланиями просто бурлил. Москва желала знать о развитии аферы с аншлюсом. И вдруг обрыв. Молчит эфир, а если посылаю сообщение по почте, то создается полное впечатление, что пишу пингвинам в Антарктику. В никуда. Аналитическая группа СД получила сообщение, что в Москве ликвидирован очередной деятель ГБ, на этот раз, негодяй Слуцкий. Утрата связи из-за его гибели, странно. Даже если он успел уничтожить какие-то документы, есть же еще куча сотрудников, что передавали радиограммы по рису, поддерживали контакты через посольство в Берлине и торгпредство. Да, многих из них отзывают, но документы же хранятся, в том числе, убийственно опасные для меня. Своя документация имеется в СГОН. Не удивлюсь, если Серебрянский часть бумаг держит не в СССР. Осаждать наших дипломатов в Германии откровенно боюсь. Гестапо пасет их день и ночь. В Софии легче, там немцев поменьше, а советских оперативников обычно кишмя кишит. В Болгарии прибежище белогвардейской эмиграции. За ней следят мои коллеги из ИНА. Либо следили в прошлом, не знаю, кто остался в поле после 37-го. В общем, выпускаю Элин из-под надзора и понемногу кружу у советского посольства, вычисляю людей в штатском по принципу рыбак-рыбака. Чтобы не слишком рекламировать свою внешность, посещаю магазин театральных товаров. Теперь больше похожу на немолодого сутулого торгаша. Седая грива под старомодной шляпой, плащ, трость, очки в роговой оправе, пышные усы с подусниками. Маскировка так себе, глаз отведет, если не приглядываться. Англичанка, кстати, не узнала, когда встретилась с торгашом, бредущим вслед за советским дипломатом. София, конечно, город большой, но слишком много шпионов на одной улице. Даже такой оживленный, как бульвар Царя-Освободителя. Тянусь за объектом от храма Святого Николая Чудотворца до бульвара князя Дондукова. Как ни напрягаюсь, никого не могу засечь, чтоб следил за моим подопечным, а он меня срисовал. Останавливается у газетного киоска и кидает косяк назад. Гадает, наверное, что за фрукт на хвосте и столь близко. Дальше скрываться бессмысленно. Я швыряю монетку тому же газетчику и хватаю первый попавшийся листок с буржуазной клеветой, бульварными сплетнями и рекламой. Советский испытующе смотрит. Простецкое лицо, круглое, курносое, как у истинного интеллигента пролетарского происхождения. Сую записку, надеюсь, не слишком приметно, в карман коричневого шерстяного пиджака, совсем не по погоде. Передайте господину консулу. Дальше 50-50. Может возмущенно выкинуть листок с возгласом «провокация» или передать начальству. Этот выбирает второе. Возможно, три русских слова со старательно ввернутым болгарским акцентом убедили дипломата, что на контакт напрашивается кто-то из бывших. Значит, наклевывается лишний шанс проникнуть в белоэмигрантские круги. В общем, он говорит да едва приметным движением век и решительно топает в прежнем направлении. У меня остаются сутки до назначенной встречи. Безопаснее было назначить ее через пару часов, чтоб сверхбдительные дипломаты-ГБшники не переусердствовали и не приготовили мне подляну. Но толку мало. В записке указан мой позывной Парис. Им не хватит времени, чтоб получить ответ из ИНА, есть ли в Европе такой агент. Скоропалительное рандеву вылилось бы в предварительное обнюхивание и назначение следующего контакта. Да и чего, собственно, опасаться. Это же свои. А что Слуцкого кончили, туда ему и дорога. Не прощу маму. Возвращаюсь в отель, предварительно содрав маскировку в парадном. Сутки в столичном городе, пусть и на периферии Европы, манит кучей удовольствий. В Берлине, где каждый сознательный член НСДАП или просто сочувствующий охотно стучит куда надо, даже посещение обыкновенного дома терпимости чревато появлением записи в личном деле, склонен к беспорядочным связям. Но меня не тянет на развлечения. Какое-то восьмое чувство вопит Ахтунг по поводу грядущего мероприятия. Я вскакиваю с кровати, услужливо подпиравшей расслабленное тело, и фланирую по Витошке, где завтра предстоит обед с коллегами. Рекогносцировка не помешает. К тому же здесь регулярно ошивается Элин, мое официальное задание. София в начале мая прекрасна. Она куда более патриархальна, нежели Берлин или Кёнигсберг, меньше трамваев и авто, зажиточные горожане не брезгуют раскатывать в конных экипажах, хватает гужевых извозчиков. Зато зелено, чисто, как-то уютно. Теплый ветер треплет балдахины уличных кафешек и чайных. Народ проще, приветливее. Да и язык, до боли напоминающий русский, особенно вывески, порой подталкивает к иллюзии, что я, дома, что я вернулся с холода. Стоять, не расслабляться. Я в чужой буржуазной стране. Я, враг пославшему меня начальству из СД. Я, враг местному правительству, поддерживающему белогвардейский РОВС. Сотрудники НКВД из советской дипмиссии еще не приняли меня за своего. София не должна притуплять бдительность. Поэтому меряю шагами бульвар Виташа и прилегающие улицы, будто выполняю задание Абвера-2 по ликвидации объекта. Подходы, отходы, резервные маршруты, схроны, наряды полиции. Паранойя, успокаиваюсь тем, что, даже если приготовление не понадобится, эти действия помогают поддерживать себя в форме, сохранять квалификацию. Наверное, паранойя пустила слишком глубокие корни, потому что невольно отмечаю пару мужчин в необычно теплых для мая костюмах из натуральной шерсти и фетровых шляпах, один в коричневом, другой в темно-сером. Больше, чем одежда, их отличает выражение лиц. Сквозь наигранное равнодушие пробивается настороженность взглядов. Полиция, а плотные пиджаки маскируют оружие, наши, их физиономии не похожи на рафинированные морды белогвардейщины. Я сдаюсь на милость своей патологической подозрительности и не являюсь на назначенное место встречи. Суровым мужчинам, ожидающим меня там, чумазый отрок цыганской внешности приносит записку на русском. Жду в кафе на углу Салабина. Наблюдаю их диалог, находясь в сотне метров севернее. Наших двое. Один кивает и очень неторопливо направляется в мою сторону. Второй исчезает из поля зрения. Значит, коллеги подошли к организации встречи как к серьезной операции. Плохо ли это? Хорошо, трудно сказать. Наверное, так лучше. Пусть работают тщательно. Я устал от мелких промахов и на некоторые из них грозили провалом. Вот и кафе, в субботний день заполненное лишь на треть. В нем есть что-то, неуловимо напоминающее рестораны царского времени, как они описаны в романах. Среди публики двое дородных господ пьют чай из крупных чашек. Они выглядят так, что по купеческому обычаю непременно должны перелить кипяток в блюдце и хлебать из них, заедая бубликами. Не слышу их разговор, но уж очень похожи на бывших, дореволюционных или непманов. Сажусь в угол лицом ко входу, справа от меня, дверь в подсобку. Вчера я был здесь и ввалился в эту дверь, словно заблудившись. Там можно попасть на лестничный марш и во двор, оттуда прошмыгнуть на царя Калоина. В общем, на вооружении те же излишние предосторожности, что и в Берлине перед свиданием с Борисом. Скучать в одиночестве приходится минут 10. Первым в зал ступает человек, что брел за мной по Виташке. Второй, можно сказать, старый знакомец, ему я доверил записку о надежде Бориса возобновить связь. Его мысленно обзываю курносым, он немедленно засекает сутулого коммивояжера, то есть меня, и без приглашения садится напротив. Второй ненавязчиво блокирует отход к подсобке. Крупный такой дядя в зрелом возрасте со смешными ушами борца. Не удивлюсь, если кто-то топчется снаружи. Добро пожаловать, товарищи. Доброго здоровья. Чайку, вот, горяченького принесли. Курносый отметает дружелюбный тон. Здравствуйте. Говорю прямо. Советская разведка не знает никакого Бориса. Мы считаем ваш демарш провокацией и вызвали полицию. У вас есть 5 минут, чтобы признаться. Вас подослали из РОВС. Давайте не будем доводить до международного скандала. Местным властям вы, врангелевское отродье, давно поперек горла. Почему-то всплывает жутко неуместная аналогия, когда я в 15-летнем возрасте забрел в рабочий квартал и меня обступила толпа, жаждущая разобраться с чужаком. Откуда взялся? С улицы Ленина. Кого там знаешь? Если бы я назвал кого-то из пацанских авторитетов из центральных кварталов, то разговор был бы совсем другой. Тогда я понадеялся на тренировки самбо в обществе «Динамо», за что болезненно поплатился. Сейчас ничего не стоит упомянуть Серебринского и иных чинов НКВД, что не числится во врагах народа. Если товарищи не сразу поверят, то уж точно полицию отзовут, запросят снова про Бориса. Я открываю рот и молча закрываю его, как рыба, вытащенная из воды. В глазах Курносова лучится решимость выполнить приказ о разоблачении белогвардейца, а любое отступление от команды, экспромт, так сказать, запросто назовут актом вредительства. Курносому это надо, его руки под столом, есть ли в них оружие, не знаю. Но коль он решил перестраховаться по полной, мне тем более. Молчите, учтите, мы не остановимся перед серьезными мерами. Война с белыми не закончена, пока на свободе хоть один из вас. Даже так, ну, повоюем. Опрокидываю стол. Стакан с горячим чаем должен попасть курносому в лицо. Судя по воплю, удалось вполне. Некогда проверить, занимаюсь вторым. Ушастый поднимает руки в стойке, тысячу раз виденной в спортзале. Увы, коллега, мы на войне, как сказал твой начальник. Я прыгаю к столу, где двое упитанных господ русского типа с интересом обернулись на шум кабацкой драки. Солонка с сорванной крышкой летит в глаза оппоненту. Отличная реакция, закрывается предплечьем. Тем спасает себя от соли, но не от удара ногой. Не добиваю, соотечественник все же, и проскакиваю в подсобку. Жаль, что она не запирается изнутри. Вот я в парадном. Удрал? Нет, слышу топот ног снаружи. Неужели советская разведка или полиция успели отправить кого-то к запасному выходу? Там может и пуля встретить. Поэтому бегу по лестнице вверх. Считанные секунды до верхнего этажа заняты торопливым перемалыванием простой мысли, что если меня действительно скрутит, сдадут болгарам и я буду вынужден махнуть корочками СД. Наши, естественно, раструбят в газетах, что вскрыли вражеские происки, болгарская полиция выдаст меня рейху, где придется ответить на крайне сложный вопрос, на кой ляд мне потребовался контакт с НКВД без ведома Аллендорфа, даже если привлеку дядю и промычу жалобную версию, что через вымышленное оперативное погоняло хотел связаться с врагами для выяснения судьбы отца, мало не покажется, в лучшем случае отправит охранять самый захолустный концлагерь, в худшем, да все что угодно, слишком много знаю благодаря аналитической службе. Поэтому, бежим. Я тщетно сражаюсь с запертой массивной дверью на чердак. Сапоги гремят по лестнице. Столь же массивная створка в квартиру на верхнем этаже приоткрывается. На меня изумленно глядит усатое лицо немолодого мужчины. Явно не самого смелого, раз поперек проема тянется цепочка. Думает, меня остановит жидкая преграда. Сударь, прошу простить великодушно. Пусть думает, что я и правда из белого движения, если услышал эти слова. Сорванная с цепочки дверь приложила его в лоб без малейшей жалости. На войне как на войне, страдают и нонкомбатанты. Запираюсь изнутри, словно пожилая графиня от грабителей. Мчусь к балкону. Даже если советско-болгарская погоня засекла, в какую дверь я шмыгнул, понадобится время, чтоб сорвать ее с петель. Балкон, карниз, крыша. Седой парик слетел с головы. Летний плащ, усы, шляпа, трость. Вся маскировка заталкивается в дымовую трубу. Прошу простить великодушно, господа, когда вы вздумаете растопить камин. Без усилий перепрыгиваю на соседнюю крышу, а когда соскакиваю с пожарной лестницы, случается беда. Стопа подворачивается, из голеностопа доносится отчетливый треск. Кость или сухожилие, некогда выяснять, сейчас спалюсь. Пусть я выгляжу иначе, но ясно же, что пожилой торгаш, маска, объект погони удрал через крышу. И вот поблизости мимо света питки едва ковыляет рослый молодой человек без шляпы. Трудно сложить один плюс один, боль такая, что запросто потерять сознание. Уже высматриваю укромное место, чтоб забиться и переждать облаву. Как назло, на примете ни одного возможного схрона. Через арку выползаю на соборную, там тоже все убийственно открытые, за спиной слышны полицейские свистки. На стоянке, занимая два места, высится лакированная глыба Роллс-Ройса. Я хромаю к нему и даже не могу рассмотреть, есть ли кто-нибудь в салоне. Картинку перед глазами застилает серая пелена. Дергаю дверцу, не заперто. Не знаю, нашел ли бы силы на взлом. Просто падаю на задний диван, лицом в какую-то ароматную женскую тряпку. Сквозь туман слышу голос. «Это вы, барон?» И едва бормочу в ответ. «Умоляю, уезжайте скорее». В разведке и контрразведке есть такое понятие интимно-деловые отношения, когда романтика и видимость возвышенных чувств маскирует использование партнера для своих целей. А что может быть романтичнее для дамы, чем спасти красивого мужчину? Глава 23. Война. Элин еще нежится в постели, когда я вламываюсь к ней в спальню, преодолевая слабый протест фрау Генриетты. «Вальдемар, я поздно легла. Что за спешность, фрейлин Калтхэм? Имею честь сообщить, что Британская империя объявила войну Великому Рейху. Вы, как подданная враждебной державы, подлежите аресту и интернированию в концлагерь до окончания боевых действий. Хайль Гитлер. Пока не выбрасываю руку в нацистском приветствии, Элин спросонья не въезжает, шучу я или нет. На самом деле, ситуация не располагает к шуткам. Ни вожди Рейха, ни многочисленные подданные Его Величества Георга не ожидали, что британское правительство решится выполнить обязательства по отношению к полякам. Смешно даже. Паны сделали все от них зависящее, чтобы очутиться в роли следующей жертвы ненасытного фюрера. Вальдемар. Что, Вальдемар? Вам с дядюшкой нужно срочно бежать. Ни медля, ни секунды. Пока не перекрыты границы. Женщина по-настоящему красива, когда умеет выглядеть привлекательно даже с просонья и без макияжа. Смятение прибавляет ей очарование. А ты? Остаюсь в Берлине, дарлинг. Таков мой долг перед германским народом и рейхом в час тяжких испытаний. Ты говоришь как доктор Геббельс, а ты не можешь проснуться и сообразить, что дело серьезно. Думаешь, вывезу тебя в багажнике, прикрываясь формой СС? Давай обойдемся без глупостей и без спешки. Война между нашими странами – нонсенс. Она приходит наконец в себя и решительно заявляет: скоро это недоразумение рассеется. Я не брошу тебя одного. Лени Рифеншталь в Берлине. Так, о, моя интимно-деловая партнерша напоминает о прежнем романе. Ревнует. Просто ищет повод вредничать. Мы переливаем из пустого в порожнее еще четверть часа, поглощая кофе, любезно принесенное фрау Генриеттой. Прислуга уже наслышана, что увеселительная прогулка вермахта на восток обернулась сюрпризом от англичан. Смотрит на меня с немым вопросом. На языке у пожилой дамы явно вертится фраза: что же такое происходит, герр Гауптштурмфюрер? Могу ей бодро ответить, что через несколько месяцев Рейх прирастет британскими островами. Хотя, по правде, сам ничего не понимаю. После пакта Молотова-Риббентропа моя родина и нацистская Германия перестали быть врагами. Выходит, Эллен, племянница британского резидента, сама выполняющая поручение МИ-6, наш общий противник, она выскальзывает из кровати, набросив халатик, и на несколько минут бросает меня в одиночестве. Продолжаю ломать голову. В течение ближайших суток моему начальству не до британской агентуры, тем более, плотно опекаемой. Потом нужно сформулировать четкий проект решения, что делать с обоими Колтхэмами. Не исключено, что вариант с отправкой в концлагерь всей шпионской сети Intelligence Service сочтут самым разумным. Только не это. Буду откровенным с собой, я не влюблен в Эллен по-настоящему, но не могу допустить заключения в лагерь женщины, с которой столько раз делил ложе и вообще пережил множество приятных минут. Каким бы деловым ни был наш интим, я же не каменный. Она причесывается, не забывая о позе, выражении лица, выгодном ракурсе для единственного зрителя. И хотя расстались только вчера, затапливают совсем не деловые эмоции. Как тогда, в номере отеля, после ухода болгарского врача, накачавшего лошадиной дозой чего-то обезболивающего, во мне отрубились все чувства, но почему-то не угас инстинкт самца. У нее это было в первый раз. Если бы я нашел в Эллен девушку своей мечты, то оценил бы, что хранила непорочность до встречи со мной. Так сказать, отдала девичью честь. Но для шпионского романа я предпочел бы даму опытнее. Тем более постоянно сдерживался, чтоб в порыве страсти не назвать ее Лени. Моя новая возлюбленная не оказала большого сопротивления, но рыдала, впадала в истерику раза четыре, пока мы не вернулись в Берлин. Мои представления о сдержанных чопорных британских леди получили смертельную рану. Естественно, я опустил эти подробности в рапорте об успешном установлении близкого контакта с вражеской агентурой. Передален я в долгу. Благодаря нашему роману я больше года не выполнял полевых заданий. Она и есть мое основное задание. Поэтому на скромной кабинетной работе аналитика получил повышение в чине, соответствующие армейскому капитану. Завистливые соседи, Мейер и Беккер, поздравляли очень неискренне. В управлении сплошь профессура, меня считают серым валенком. Сослуживцы, не посвященные в мою альковно-агентурную деятельность, уверены, что ростом я обязан исключительно протекции. Дальше получается неловко. Секс выходит на новый уровень, обычно это сближает мужчину и женщину. Моя подружка учится с непостижимой быстротой. Подозреваю, листает неприличные журнальчики и на мне испытывает пикантные приемы. А на утро, утоленный и слегка истощенный, я пишу рапорт о ночном происшествии, о случайно оброненных ей фразах, позволяющих строить догадки про дальнейшие акции британской резидентуры. Отдельно о собственных репликах, Должен же мужчина в постели выбалтывать государственные тайны, подкидывая Ми-6 тщательно отмеренную дезу. В общем, ничего, кроме дела, но все равно бродит внутри дискомфорт, что само по себе скверно. Шпион не имеет права быть чувствительным, сентиментальным, совестливым. Подобные качества обрекают на провал. «Милый, я надеюсь, ты обеспечишь мне безопасное пребывание в стране, объект моих мыслей прерывает эти мысли. Дорогая, ты меня используешь. Быть может, ты со мной встречаешься из выгоды?» Она фыркает в ненатуральном возмущении и молча приступает к макияжу. Пока художник и живописное полотно совмещены в одной персоне, фрау Генриетта готовит завтрак. Овсянка и бутерброды с маргарином. Овсянки сколько угодно, а хлеб и жиры, только по купонам. В мирное время, которое сегодня кончилось, я точно знаю, стратегических запасов при отсутствии импорта хватит на год. Фермеры по мобилизации вступят в вермахт, производство продуктов упадет. Пока основная надежда на закупки зерна у СССР в обмен на станки и технологии. Но в Союзе нет больших избытков, чтоб прокормить десятки миллионов немцев. Именно это сейчас обсуждают фюреры разного ранга с великим фюрером во главе. Оружие и боеприпасов для большой войны можем наштамповать, экономика милитаризована, но сталь, цветные металлы, каучук, нефть, кожа, мясо, шерсть, злаки и дальше список наименований на страницу, и всего этого удручающе мало. Сбылось то, о чем мечтала советская разведка. Империалисты истребляют друг друга. Ура! Так как от меня открестились в Москве, Парис исчез без следа, оборваны нити между Теодором и Вальдемаром, вероятность разоблачения немцами невелика. И что же мне делать? Для начала, обезопасить Элин, тут она права. Как только дядюшка и Аллендорф снизойдут до моих мелких проблем, постараюсь втереть идею сохранять вражескую агентуру в неизменном виде. Втолкую. Хуже будет, если взамен сосланных в концлагерь шпионов британская Ми-6 наладит здесь новую сеть, нам неизвестную. Сладкая моя, я ломаю голову, под каким соусом сохранить тебе свободу. Само собой, придется заявить о полной лояльности Рейху. Больше никаких контактов с родителями. Временно, конечно. Мы говорим с ней исключительно по-английски. Дядя постоянно напоминает, что Великобритания и США находятся в зоне стратегических интересов Германии, нужно быть готовым к миссии на островах или даже за океаном, оттого английский необходим. Тем самым граф обретает схожесть со Слуцким и Серебринским, столько лет провел в ожидании от них самого главного задания. А дядюшка Вальтер, зря жалуюсь, надо благодарить судьбу, что не получил от СД приказ ликвидировать Сталина. Более зверских задач, чем соблазнить Элин, я не выполнял. Соблазненная за год прилично натаскала меня в своем языке, и не только в матюгах. Тем более неожиданно услышать в ответ на просьбу не писать домой. Явель, май фюрер. Значит, не до конца осознала серьезность положения. Это первое. Второе. Ты сотрудничала с Айер Ферлак? Да. Они тиснули в нескольких журналах мои пасторальные пейзажи Саксонии. Значит, ты способствуешь национальной идее Blut und Boden, почва и кровь. Придется завербоваться в постоянные корреспонденты одной из газет. Но, милый, мой немецкий не лучше, чем твой английский. Да я чем писать? Наугад вытягиваю журнальчик из стопки на прикроватной тумбочке. Смотри, какой замечательный материал. Рисунки, под ними незамысловатые житейские советы, как из заношенных мужских кальсон соорудить две гигиенические прокладки, один бюстгальтер, две тряпки для пыли или одну скатерку, одно кухонное полотенце, а также два уплотнителя для пятки в прохудившихся чулках. Ты же сможешь нарисовать лучше, правда, дарлинг? Поверь, во время войны тема тотальной экономии неисчерпаема. Какую ерунду я еще обязана делать? Прекратить пользоваться косметикой, отдать в армию всю полученное по талонам мыло, брось курить, хотя бы на людях. Курение, согласно новейшим выводам арийских ученых, вредно действует на женский организм. Процитировав ей набивший оскомину антитабачный плакат, выбалтываю очередную совершенно секретную тайну. К тому же у нас дефицит табака, его мало для вермахта и Кригсмарине. Между прочим, где прячется сэр Чарльз, моего влияния никак не хватит, чтоб уберечь от гестапо сразу обоих. Понятия не имею, не видела его дня 4, то есть ни разу с начала польской кампании. Интересно, Гитлер, насколько до меня докатилась молва, мечет гром и молнии с требованием покарать наглецов, что подтолкнули Рейх на войну с Британией. Персонально ответит, конечно, Риббентроп, министр иностранных дел. Но кто-то его информировал, подкреплял уверенность, что с запада Германии ничто не грозит.